Четвертое. Энний и его школа. Теренций. Окончание Второй Пунической войны – один из поворотных пунктов римской истории. Рим переходит от италийской политики к средиземноморской, продвигается на восток в страны эллинизма. Страница 293. Быстрый рост крупного землевладения и торгово-ростовщического капитала резко меняет картину экономических и социальных отношений в Италии. Сближение с греческой культурой идет усиленными темпами и разгорается борьба между эллинофилами и сторонниками римской старины. В этой усложнившейся обстановке литература начинает играть новую роль. До сих пор римская литература развивалась стихийно. Теперь ее начинают ценить как средство идеологического воздействия, как орудие пропаганды. Пример Ганнибала, возившего с собой греческих писателей, продемонстрировал перед Римом значение литературы для внешнеполитических целей, для организации заграничного общественного мнения. По следам неприятеля, римляне вступили на путь литературной пропаганды своей политики. С этой целью Фабий Пиктор составляет первое изложение римской истории и публикует его на греческом языке. На греческом языке писал о своих походах и виднейший римский деятель этого периода Сципион Старший. Это был деятель нового типа, широкими горизонтами и непривычными для римской традиции методами. Сципион и его группировка начинают организовывать римскую литературу, окружать себя писателями, стимулируя их творчество в нужном для себя направлении. Группировка была эллинофильской и покровительствовала более углубленной эллинизации римской литературы. Этот новый этап открывается разносторонней деятельностью Квинта Энния 239-169 годы. Энний был уроженцем Калабрии, человеком смешанной италийской греческой культуры. Он получил серьезное греческое образование, был знаком не только с литературой, но и с распространенными в Южной Италии философскими системами западногреческих мыслителей, с пифагоризмом, с учением Эмпидокла. Во время Второй Пунической войны он служил в римском войске и в 204 году прибыл в Рим, где занимался преподаванием и постановкой пьес. Сципионовский кружок нашел его в лице своего поэта и прославителя. Энни резко критикует своих предшественников, первых римских поэтов, за грубость формы, недостаточное внимание к стилистической обработке, за необразованность. Философии никто из них даже во сне не видел. Программа Энни – ввести в римскую литературу принципы греческой формы и греческое идейное содержание, перестроить ее на основе греческой поэтики, риторики и философии. Ощущая себя реформатором, он работает подобно Ливию, Андроннику и Невию в различных областях и обогащает римскую литературу новыми жанрами. Наиболее значительное произведение Эннния – исторический эпос «Анналы», охватывавший в 18 книгах всю историю Рима, от бегства Энея из Трои до современников поэта, его аристократических покровителей. Во вступлении к поэме излагался некий сон. Энний видит себя унесенным на гору Мус, и там ему является Гомер. В уста Гомера вкладывается пифагорийское учение о переселении душ, метепсихозе, и рассказ о судьбе его собственной души, которая, оказывается, вселилась теперь в тело Энния. Отсюда ясно, что Энни хочет дать поэму гомеровского стиля стать вторым римским Гомером. Энни не мог не отдавать себе отчета в том, что его анналы, последовательно излагающие события римской истории, глубоко отличны от гомеровского эпоса. Гомеризм Эннии имеет прежде всего формальный характер и состоит в воспроизведении стиховой формы и отдельных стилистических и повествовательных приемов древнегреческих поэм, во введении гомеровского колорита, как он понимался эллинистическими комментаторами Гомера. Важнейшим шагом в этом направлении был отказ от установившегося в римской эпической традиции сатурного стиха и обращение к стихотворному размеру гомеровских поэм. Страница 294. Энний – творец латинского гексаметра, ставшего отныне обязательной стиховой формой римского эпоса. Введение гексаметра в латинское стихосложение требовало большого мастерства. Энний успешно справился с этой задачей. Он создает далее для эпоса торжественно-архаический стиль с использованием гомеровских формул, эпитетов, сравнений, но не пренебрегает и традиционным римским приемом звуковых повторов. Этот стиль Эннея также наложил свой отпечаток на последующее развитие римского эпоса вплоть до Эннеиды. По гомеровскому образцу в изложении анналов вводится также и олимпийский план, сцены с участием богов. С сухостью ферсифицированной хроники у Эннея чередовалась сильная, образная, порой даже эмоционально взволнованное повествование. В поэме преобладали военно-исторические темы. Она изображала рост Рима и прославляла его деятелей. По мере приближения к современности изложение становилось все более подробным и переходило в возвеличение покровителей автора. Превознесение отдельных личностей, напоминавшее эллинистическую придворную поэзию, вызвало неудовольствие в консервативных кругах. Но это не помешало огромной славе поэмы. В течение всего республиканского периода римляне признавали Энния вторым Гомером. С появлением Эннеиды, Вергилия, анналы утратили свое значение римского эпоса. В результате поэма Эннея не сохранилась полностью и известна нам лишь по цитатам и изложениям. В фрагментарном состоянии дошли и другие произведения Эннея. Как профессиональный драматург, он обрабатывал греческие трагедии и комедии. Комедии плохо удавались мастеру высокого стиля и скоро были забыты. Трагедии надолго вошли в репертуар римского театра. Энни любил изображать патетику страсти, безумия, героического самопожертвования. В выборе оригиналов он ориентируется преимущественно на Эврипида, но дает и других трагиков. В обработке Эннея римский зритель знакомился с такими трагедиями, как Эвмениды Эсхила, как Эврипидовская Медея, Ифигения, Меланиппа, Александр. Характерная для Эврипида рационалистическая направленность сохранена и у Эннея. Даже по немногочисленным и случайным отрывкам видно, что в его трагедиях высказывались различные вольнодумные мысли о невмешательстве богов в человеческую жизнь, о лживости предсказаний. Такое предпочтение, оказываемое Эврипиду, философу на сцене и поэту субъективных стремлений индивида, характеризует установку трагедии Энния как просветительскую, а успех этих трагедий свидетельствует о намечающемся росте индивидуалистических тенденций в Риме. Энни называет свои стихи пламенными. Римская трагедия обрела в них свой стиль. Энни не ограничивался областью эпоса и драмы. Просветительская сторона его деятельности нашла выражение в целом ряде дидактических произведений, популяризующих греческую философию. Он знакомит римлян с этическими и натурфилософскими системами западногреческих мыслителей, дает рационалистические объяснения народной религии в дидактической поэме «Эпихарм», переводит священную запись Евгемера. Привлекали Энния также и легкие жанры развлекательно-дидактического характера. К этой категории принадлежал, например, его сборник под заглавием «Сатуры. Смесь». Собрание мелких стихотворений на разные темы, басен, анекдотов, диалогических сценок, в которых дидактика переплеталась с занимательностью изложения, а в иных случаях приобретала личную полемическую заостренность. Страница 295. Термин «сатура», будущее «сатира», при своем первом появлении в литературе еще не имело того значения, которое ему было придано впоследствии. Энни высоко ценил свое литературное значение и сулил бессмертие своим стихам. Историческая роль его состоит в том, что он поднял идейный уровень римской литературы, разработал стилевые формы высокой поэзии, реформировал поэтический язык. Вместе с тем в его деятельности уже намечается отрыв литературы от масс. Энни – поэт образованной верхушки, обслуживающий запросы эллинизирующейся аристократии. Энни создал школу. К ней принадлежал племянник Энния, ученый трагический поэт Пакувий, 220-130 годы. И комедиограф Цицилий Стаций, умер в 168 году. Цицилий выбирал для своих переделок преимущественно пьесы Менандра и отошел от принципа контаминации, приближая таким образом римскую комедию к ее греческим образцам. Подлинным осуществителем литературной программы Энни в отношении комедии является Теренций. Согласно сообщениям античных биографов, Публий Теренций около 190-159 годов по прозвищу Афр, африканец, был родом из Карфагена. В Рим он попал в качестве африканского раба и находился в услужении у сенатора Теренция Лукана. Хозяин заинтересовался даровитым рабом, дал ему образование и отпустил на волю. Теренций вращался в кругу знатной молодежи и был близок с Сципиону-младшему, будущему завоевателю Карфагена, и его другу Гаю Лелию. Литературные противники Теренция распространяли даже слухи, что африканский вольноотпущенник – подставное лицо, что действительными творцами его комедии являются Сципион и Лелий, которым по их общественному положению неудобно было выступать в качестве сценических авторов. Теренций не защищался сколько-нибудь энергично против этих слухов, приятных для самолюбия его знатных покровителей, и легенда проникла в потомство. Серьезные и осведомленные римские авторы относились к ней как к вздорному вымыслу. Литературная деятельность Теренция продолжалась недолго. В промежутке между 166 и 160 годами он поставил 6 комедий, все они полностью сохранились. В 160 году он предпринял путешествие в Грецию, во время которого умер. Как и Энни, Теренций – писатель из группировки сципионов. В 60-х годах II века группировка эта пользовалась влиянием. Она вела борьбу с агрессивными внешнеполитическими стремлениями торгово-ростовщического капитала. Настаивала на подачках италийскому крестьянству. Старалась предотвратить обострение социальных противоречий внутри Италии. В идеологической сфере она покровительствовала тем греческим учениям, которые проповедовали социальный мир, взаимное согласие, основанное на гуманном отношении ко всем людям, отказ от своих корыстных помыслов. Гуманная тенденция новоаттической комедии оказывалась теперь своевременной, и Теренций становится ее римским провозвестником. Комедии Теренция принадлежат к тому же опереточному жанру римской палиаты, что и произведения Плафта. Они также являются обработками греческих пьес новой комедии. Но и идейно, и стилистически они резко отличны от комедии Плафта. Это проявляется уже в выборе оригиналов. Из 6 комедий Теренция 4 Андриянка, сам себя наказывающий, Евнух и братья, основаны на произведениях Менандра. Остальные две, «Свекровь» и «Формион», представляют собой переделки пьес малоизвестного последователя Менандра Аполлодора Корисского. Соперники Менандра, Филимон и Дефил, у Теренция уже не представлены. Римский поэт обращается только к представителям наиболее серьезной разновидности новой комедии. Страница 296. Как и прочие римские комедиографы, Теренций не переводит, а обрабатывает греческие пьесы. Но он старается сохранить по возможности идеологическую направленность и художественные особенности своих оригиналов, их строгую архитектонику, последовательное ведение характеров и серьезный тон. Для иллюстрации серьезного стиля Теренция возьмем его пьесу «Свекровь», 165 год, принадлежащую к типу трогательной комедии. Действие происходит, как обычно, в Афинах, между двумя домами, из которых один принадлежит Лахету, а другой – Фидиппу. По соседству живет Гетера Вакхида. Традиционный пролог, обращение к зрителям, никогда не служит у Теренция экспозиционным целям. Экспозиция дается во вступительных сценах, но сохраняет иногда самостоятельность. Для нее вводится специальная фигура, которая выслушивает и сопровождает репликами рассказ об исходной ситуации и больше в действии не участвует. В «Свекрови» такой фигурой является Гетера, приятельница Вакхиды. Диалог ее с Перменоном, рабом героя пьесы Памфила, содержит экспозицию. Памфил, сын Лахета, горячо любил Гетеру Вакхиду и клялся ей в верности. По настоянию отца он вступил в брак с Филуменой, дочерью соседа Фидиппа. Но брак этот сначала оставался фикцией. Молодой человек продолжал посещать прежнюю подругу и надеялся, что оскорбленная Филумена сама уйдет от него. Но между тем, как Филумена кротко терпела поведение Памфила, Вакхида стала хуже относиться к нему, и чувства Памфила изменились. Он охладел к Гетере, сошелся с Филуменой, которую полюбил, найдя в ней близкую себе душу. Через некоторое время Памфилу пришлось отлучиться из Афин. В его отсутствие Филумена почему-то возненавидела свою свекровь Сострату, стала избегать ее и вернулась в родительский дом. Зритель, быть может, склонен объяснить уход Филумена тяжелым характером свекрови, но уже ближайшие сцены убеждают его в том, что Сострата, добрая женщина, принужденная постоянно выслушивать незаслуженные упреки мужа. Она пытается заверить его в своей невиновности по отношению к невестке, но напрасно. Твердо вбили в голову, что свекрови все неправы. Загадка разрешается в монологии возвратившегося Памфила. Обеспокоенный возникшей враждой между женой и матерью, он поспешил в дом Фидипа и застал роды Филумены. Над женой Памфила еще до брака какой-то неизвестный совершил насилие. Мать ее Мирина, скрывавшая положение дела от всех окружающих, включая самого Фидипа, обратилась с мольбой к Памфилу не позорить несчастной Филумены, даже если бы он не пожелал взять ее обратно. Со времени его женитьбы уже прошло 7 месяцев, и непосвященные в историю этого брака не заподозрят чего-либо неладного. Ребенок будет, конечно, подкинут, но ведь это право отца. Памфил обещал не оспаривать своего отцовства. Все же он считает необходимым расторгнуть брак и преодолеть чувство любви к Филумене. Трудность положения Памфила возрастает из-за благожелательного отношения окружающих, которые всячески стараются устранить мнимые препятствия к восстановлению согласия между супругами. Единственный приличный предлог для отказа от Филумены – ссылка на нелады между ней и Состратой, на сыновнюю любовь, заставляющую отдать предпочтение матери перед женой. Но добрая Сострата готова удалиться с мужем в деревню, чтобы не быть в тягость невестке. С другой стороны, Фидип с возмущением узнает о тайных родах. Он приписывает уход Филумены интригам Мирины, недолюбливавшей Памфила из-за прежней связи с Вакхидой, и пытающейся теперь, по его мнению, сбыть новорожденного внука для того, чтобы разлучить Филумену с мужем. Страница 297. Оба старика, Лахет и Фидип, требуют, чтобы ни в чем не повинный ребенок был признан, и эта невозможная для Памфила перспектива окончательно сбивает его с позиции. Он предпочитает на время скрыться, без отца ребенка не примут в семью. Старики могут объяснить себе непонятное поведение Памфила только влиянием Вакхиды и посылают за ней для переговоров. Гетера это оказывается воплощением бескорыстия и благородства. Она охотно готова помочь семейному счастью своего бывшего друга и отправляется заверить его жену и тещу, что ее отношения с Памфилом давно порваны. Но какая, быть может, польза от этого необычного визита от появления Гетеры в семейном доме, где ее заверениям никому не нужны и служит лишь помехой в осуществлении задуманного плана? В ходе пьесы лишь один раз в сетованиях Мирины проскользнул намек на пути разрешения конфликта. Неизвестный насильник отнял у Филумены ее кольцо. Теперь в последнем акте появилась Вакхида, и на пальце у нее было кольцо. Визит, предпринятый для того, чтобы устранить мнимые препятствия, приводит к действительной развязке. Выйдя из дома Фидипа, Вакхида немедленно посылает раба Парменона сообщить Памфилу, что кольцо, подаренное им ей, узнано Мириной. Оно оказалось кольцом Филумены. Однажды вечером пьяный Памфил вбежал к Вакхиде с кольцом, забранным у девушки, над которой он совершил насилие. И он действительно отец ребенка, родившегося у Филумены. Аполлодор разработал таким образом сюжет о муже, совершившем насилие над своей будущей женой, то есть сюжет третейского суда Минандра, с тем же разрешением конфликта при помощи благородной Гетеры. В заключительной сцене, упоенный счастьем Памфил, обменивается со своей спасительницей Вакхидой изысканно светскими любезностями. Тайна Филумены будет сохранена. Старички могут остаться при убеждении, что Мерина поверила клятвам Вакхиды и помирилась с зятем. И только сгорающий от любопытства раб Парменон продолжает недоумевать, почему его сообщение могло в такой степени обрадовать Памфила. Из пролога к «Свекрови» мы узнаем, что эта пьеса дважды проваливалась. При первой постановке в 165 году публика не стала ее смотреть, заинтересовавшись кулачными бойцами и канатным плясуном. Когда «Свекровь» была вторично поставлена в 160 году, зрители после первого акта убежали смотреть «Гладиаторов». Только при третьей постановке, в том же 160 году, пьеса прошла. Действительно, если зрители ожидали ярких комических впечатлений или привычных шутовских фигур, «Свекровь» не могла не разочаровать их. В то время как у Плафта каждая сцена преследует определенный комический эффект, у Теренция очень мало смешного. В «Свекрови» нет ни одного комического образа, немногочисленные сцены с участием рабов носят легкий юмористический момент, никогда не приходящий в буфонаду. Интриги здесь нет, развитие действия вытекает из характеров персонажей. Пьеса рассчитана на сочувствие зрителя к обыденным неплохим людям, запутавшимся в трудной ситуации. С точки зрения нашей современной терминологии, «Свекровь» скорее уже похожа на драму, чем на комедию.